Глава шестая. Одет все еще хранит в кармане водительские права времен мандата, и когда во время очередной нашей поездки он показал мне эту пожелтевшую бумажку, припомнив, как, будучи еще мальчишкой, получил ее от Глобермана, я вдруг ощутил странную, грустноватую веселость, живо припомнив этого человека, к которому, как и мама, питал неприязнь и симпатию одновременно. «Этот дрек, говнюк этот, был тот еще ловкач!» — прокричал Одет. «Жаль, что ты унаследовал от него только ноги, а не голову!» В половине второго ночи, когда я прихожу на молочную ферму, Одет уже там, отвинчивает трубы, закрывает клапаны, перепрыгивает через высокие перила цистерны, затягивает крышки. Потом мы двигаемся в путь. Резкий запах зубной пасты и крема для бритья наполняет кабину. Щека Одеда воспалена от полуночного бритья, и я гадаю, так же ли выглядит его левая щека. Я уже столько лет сижу справа от него, что его вторая щека для меня такая же загадка, как другая сторона луны. Он не такой сильный, как его отец. С Моше Рабиновичем мало кто может сравниться. Но унаследовал от него некоторые черты, и как это не раз случается с отцом и сыном, глядя на него, не скажешь. То ли сын — улучшенный вариант отца, то ли, наоборот, его слабое подобие. Одет был одним из лучших в деревне по пережиманию рук, но поднять знаменитый валун Моше ему не удавалось. Он пробовал и так, и эдак, а когда стали раздаваться смешки, перенес свои попытки на ночь, перед тем, как выезжал с цистерной. Как-то раз шейнфельдовский работник увидел его за этим занятием и спросил, что он пытается сделать. «Хочу поднять этот камень», — сказал Одет. «Человек не может поднять такой камень», — сказал Нинаше. Одет показал ему выцветшую надпись, сделанную когда-то его матерью, но поскольку способность Нинаше к подражанию не распространялась на чтение, а выдать свой секрет итальянский пленный боялся, то он тут же бросился к Якову и спросил, что там написано. Яков продекламировал ему фразу, которую каждый человек в деревне знал на память. «Тут живет Моше Рабинович, который поднял меня с земли». И Нинаше загорелся и заявил, что коли так, то он тоже поднимет этот валун. «Ничего у тебя не получится», — сказал Яков. «Многие уже пытались, и все осрамились». Нинаше вернулся к валуну, сделал несколько попыток и осрамился тоже, но это не повлияло на его хорошее настроение. Его новая жизнь уже даровала ему ежедневную крестьянскую рутину, и теперь он добавил к ней также ежедневные попытки поднять валун Рабиновича. Каждое утро, вставая, он выпивал сырое яйцо и чашку цикория, надевал рабочую одежду и выходил в поле, а в полдень облачался в кухонный наряд, сшитый из старых Ривкиных платьев, повязывал передник и варил обед. После полудня он снова переодевался в рабочую одежду и работал во дворе, а перед вечером выпивал еще одно сырое яйцо, в очередной раз шел к валуну и терпел очередное поражение.